Глава 9. Неожиданно громкий стук в дверь напугал задумавшуюся Белояру. Она сидела у окна и смотрела в сад, вновь вспоминая матушку. Княжна плохо ее помнила. Только нежные теплые руки, что часто гладили по голове, да мягкий голос, рассказывающий сказки. Беляна, сестра Белояры, и вовсе мать не помнила. О случившемся с матушкой Белояра узнала не сразу. Правду долго скрывали, но слухи, что ходили между слугами, когда мачеха, новая жена князя, не смогла родить сына, многое объяснили княжне. И о том, что братика ее украла кикимора, и о том, что матушка умерла по вине той же кикиморы. Именно тогда Белояра решила, что будет создавать обереги для защиты людей от порождения иной крови. До последнего времени это удавалось на отлично, но теперь, когда прошел слух, что обереги великой княжны больше не работают должным образом и не защищают от опасности, Белояра совершенно не знала, что ей делать. Она хотела разобраться в происходящем, хотела понять, что делает не так и как это исправить. Но без хотя бы одного испорченного оберега это попросту невозможно. Услышав стук в дверь, княжна позволила служке войти. В руках у него была небольшая резная шкатулка, от которой веяло ее ворожбой. «Поставь на стол», — велела она и поднялась со скамьи. «Княжна, великий князь вам послание оставил», — сказал он, доставая из внутреннего кармана запечатанное сургучом письмо. «Спасибо. Можешь идти». Служка поклонился и вышел, закрыв за собой дверь. Белояра подошла к столу, взяла в руки письмо и сломала печать. Быстро пробежалась глазами по строкам. «Дочь моя, в этой шкатулке амулет Лин, дочери Агрона. Ты просила доставить его тебе. Изучи как можно скорее. Вечером прибудет сам Агрон с семьей. С ним будет Кай, о которой мы недавно говорили. Прошу тебя, дочь, присмотреть за ней и за Лин. Они обе видели лорда». Белояра повертела в руке лист бумаги, надеясь увидеть еще какое-то пояснение, но ничего не нашла. Вздохнула, опустилась устало на стул. Она отложила письмо в сторону и коснулась руками шкатулки, не спеша открывать. От вещицы, сокрытой внутри, фанила чужой силой. Темный, холодный, словно лед. Белояра почти физически ощущала ее покалыванием на кончиках пальцев. Подумав, она встала, подошла к Ларю и достала из него перчатки. Тонкие, сплетенные из нити серебра и зачарованные ею самой, они отлично защищали руки княжны от чуждой силы, с которой, впрочем, она сталкивалась нечасто. Надев их, Белояра подняла крышку и вскрикнула. Оберег был расколот ровно по центру, на две равные половинки, будто кто-то разрезал его ножом. Как такое вообще возможно? Княжна протянула руку, чтобы взять одну из половинок, но замерла, заподозрив неладное. Она посмотрела на изделие взглядом ворожеи и заметила тонкие голубоватые нити, которые оплетали весь оберег. От них веяло силой лордов, одного или сразу двух, Белояра сходу не смогла разобрать. И это очень походило на ловушку. Для нее, дочери великого князя, будто знали, просчитали заранее, что оберег попадет после Лин к ней. И княжна, решившая, что сможет во всем разобраться, едва не совершила страшную ошибку. Белояра прикусила губу, в очередной раз не зная, что делать. В ларце лежали тонкие спицы, которыми можно было подцепить эти нити и аккуратно снять. Но что с ними делать дальше? Как поведет себя сила лордов здесь, в месте, напитанном силой молодых ворожей? И не откроет ли она им путь сюда, прямиком в княжеский терем? Белояра просидела над расколотым оберегом, пытаясь разгадать эту головоломку, несколько часов, пока не почувствовала, как от нехватки дневного света начинают болеть уставшие глаза. Она потянулась, разминая затекшие мышцы. На свой страх и риск решила попробовать сдвинуть нити силы лорда в сторону. И у нее это получилось. Тонкими спицами из серебра княжна медленно, миллиметр за миллиметром, сдвигала их к краям, чтобы рассмотреть место раскола. Смахнув выступившие капельки пота со лба, Белояра устало откинулась на спинку стула. Со всей ясностью она сейчас понимала, что невозможно было расколоть оберег так, с расстояния, и колдовство над княжной Лин сотворили в ее родном доме, под сенью обережных рун, которые в избытке наносились на стены, окна и двери в местах, расположенных близко к черному лесу. Княжна повернула голову, посмотрев на большую карту их княжества, висевшую на стене. Черный лес огромной змеёй раскинулся на границе с оборотнями. Земли князя Агрона находились совсем рядом с каким-то лесом. Но, как знала сама Белояра, он там был вполне обычный, лишь краешком своим цеплялся за проклятые земли лордов. Неужели они начали расширять территории? Белояра покачала головой и встала. Сдавленно охнула, цепляясь за стол. От долгого неподвижного сидения ноги затекли. Ощущая покалывание в ослабших вдруг ступнях, она медленно закрыла костяной ларец с расколотым оберегом. Ей было о чем поведать отцу. Но до князя Белояра дойти не успела. Едва она подошла к двери, как в ту вежливо постучали. «Войдите», — сказала княжна, не сдержав усталый вздох. В покое вошли три чернавки. Поклонились ей, и та, что была за старшую, сказала. «Княже велел передать, что скоро прибудет князь Агрон с семьей, и что надобно вам их встретить». Белояра моргнула, вспомнив о содержимом записки. Отец предупреждал, но она совсем забыла о скорых гостях, занявшись оберегом. «Сам княже делами государственными занимается, не может друга старого встретить», — добавила чернавка и, заметив, как Белояра удивленно вскинула брови, зачастила. «Он сам так сказал, княжна». Белояра хмыкнула, когда остальные чернавки быстро-быстро закивали. Слишком быстро, чтобы это не выглядело подозрительно. «Смотри у меня, малиша», — тихо предупредила старшую Белояра. «Я дважды предупреждать не стану. Место великой княгини не для тебя». Чернавка-малиша поклонилась, пытаясь скрыть злой блеск в глазах, который все же заметила княжна. «Я поняла вас, княжна. Еще в прошлый раз. Нет нужды повторять». «Поживем, увидим». «Ты останься». Белояра кивнула на самую младшую из трех. Молодая девушка сжала перед собой руки. «Остальные свободны». «Но, княжна, княже велел передать, что гости прибудут с минуты на минуту». «Я разберусь без тебя, малиша». «Или ты вздумала командовать мной?» «Вовсе нет». «Тогда поди вон и подружку свою забери, чтоб рядом с князем вас обеих не видела, иначе прокляну». «Но как же... вон!» Белояра не сдержалась, хлестнула силой по упрямой чернавке, возомнившей себя почти княгиней, да подругу ее той силой задела. На тонкой коже женщин полыхнула вязь рун. Они разом вскрикнули, схватившись за лицо. Малиша посмотрела на княжну темными от злости глазами, на дне которых плескался страх. Но смолчала, лишь отвесила поклон и вышла вон. Белояра пожалела о своей несдержанности. Не принято у ворожей силу на обычных людей применять. Да и баба дурная злобу затаит. Но по делам. Не желала она видеть Малишу подле отца. На дух ее не переносила. То и дело снимала с отца чужую ворожбу, явственно отдающую приворотам. Выгнать бы ее из тюрьмы, да все тот же отец не позволял. Не верил князь словам дочери, что та в княгине метит и через нее переступить пытается. Думал, что Белояра не хочет видеть никого рядом с ним в память о матери. И княжна злилась, понимая, что напрямую через него действовать не получится. Но и до методов Малиша опускаться она не хотела. «Помоги мне переодеться», — сказала Белояра оставшейся чернавке, когда дверь за Малишей и её подругой закрылась. Она прошла в спальню, чувствуя, как девушка смотрит ей в спину. В дверях княжна приостановилась, бросила взгляд через плечо. Чернавка стояла на месте, не решаясь сделать шаг. «В чем дело, дорогуша? Я не приношу в жертву чернавок, чтобы силу свою возвысить». Заметив, как вздрогнула девчонка, Белояра не сдержалась и добавила. «По крайней мере, в отчим доме». Та дернулась, как от удара, и спешно поклонилась. «Я вовсе ни о чем таком не думала», — зачастила она, боясь поднять голову и посмотреть на княжну. Белояра расхохоталась. «Хватит дрожать, глупая. Время идет. Княже недоволен будет, если опоздаем к дорогим гостям. Пошевеливайся». Она зашла в спальню и опустилась на сундук у изножья кровати. Чернавка тенью промелькнула следом, вошла в маленькую комнатушку, служившую Белояре гардеробной, и вынесла оттуда темно-зеленый, расшитый золотыми узорами сарафан. «Годится», — кивнула княжна, придирчиво осмотрев принесенную вещь. Чернавка споро помогла ей переодеться и, закончив с прической, сделала шаг назад. Белояра поднялась, поправила браслеты с бусинами, спрятав их под рукавом, и обернулась к замершей чернавке, которая во все глаза смотрела на нее. «Что-то не так?» Она склонила голову к плечу, вопросительно подняла бровь. Чернавка вздрогнула, опустила взгляд, пробормотала виновато. «Простите, княжна, все так?» «Тогда можешь идти. Благодарю за помощь». Белояра махнула рукой, отпуская девушку, подошла к окну. С этой стороны был виден краешек конюшни. И разглядела карету с гербом князя Агрона, летящий над елью ворон. «Гости прибыли. Пора спускаться». Она оглядела себя и вздохнула, понимая, что дальше оттягивать не получится. Как бы не хотела отдохнуть после сложной ворожбы, а придется повременить и гостей встретить. Спустившись по широкой лестнице вниз, Белояра поняла, что успела вовремя. Князь Агрон с женой и двумя молодыми девицами только-только вошли в терем. Заметив появление великой княжны, они коротко ей поклонились. Затем князь, с которым Белояра уже была знакома, сделал шаг вперед и обратился к ней. «Надеюсь, великий князь и все ваши домочадцы пребывают в здравии. Позвольте представить вам мою жену, княгиню Ириль, дочь Лин и названную племянницу Каю». Женщины по очереди снова поклонились княжне. Белояра, внимательно смотревшая на них, вздрогнула, заметив за спиной княгини длинную высокую тень, и едва заметно прищурилась, слегка склонив голову к плечу. Жена Агрона имела нетипичную для их земель внешность. Рост она была невысокого, а черные, как смоль, волосы оказались убраны в прическу и прикрыты тонким шелковым платком. Кукольное лицо не выражало ни единой эмоции. На оливковой коже, на левой щеке и над губой справа Белояра заметила две бархатные мушки. Княжна посмотрела в темно-карие, подведенные косметикой глаза, и с удивлением заметила в них страх. Ириль под ее взглядом зябко повела плечами, и тень, возвышавшаяся над ней, пошла рябью. Белояра тихо хмыкнула и перевела взгляд на дочь Агрона. Лин была заметно выше княгини. Светлокожая и светловолосая, с тонкими чертами лица и большими голубыми глазами, она взглядом невинного ребенка смотрела на окружающий ее мир. Белояра нахмурилась, заметив над младшей княжной серые нити паутины. Они оплетали Лин с головы до ног и были незаметны ни самой княжице, ни другим людям. На мгновение Белояре показалось, что одна из нитей идет к княгине. Но тут Лин вздрогнула, увидев кого-то за спиной княжны, и видение пропало. Белояра оглянулась, заметив отца. Великий князь Ростислав спускался по широкой лестнице к гостям, а, заметив дочь, невольно улыбнулся. «Вижу, ты уже их встретила», — сказал он, миновав последнюю ступеньку. «Добро пожаловать в мой дом», — обратился он к гостям. «Белояра покажет вам ваши покои, а на утро мы соберемся за завтраком и переговорим. За сим прошу меня извинить, дела». Князь коротко кивнул гостям и дочери и вышел из терема. Белояра с плохо скрываемым беспокойством проводила его взглядом и повернулась к князю Агрону и его семье. «Идемте». Она провела их на второй этаж и остановилась у спаренных покоев, соединенных одной дверью. «Князь Агрон, княгиня Ириль, ужин подадут через час, а пока располагайтесь». Белояра бросила взгляд на Агрона, прежде чем повернуться к княжицам, и вздрогнула, заметив на его лбу призрачный знак двух скрещенных мечей. Мысленно сделав себе заметку о том, что нужно передать ему боевой оберег, княжна повела девушек дальше по коридору. «Ваши покои находятся в другом крыле, совсем рядом. Так вы сможете разговаривать, когда захотите». Она мягко улыбнулась княжицам, которые были всего на несколько лет ее младше. Из-за статуса великой княжны Белояре порой казалось, что она гораздо старше своего возраста. Но взглянув на серьезную задумчивую Каю, которая шла немного позади нее и совсем близко к Лин, поняла, что и с этими княжицами не все так просто. Не выглядят они такими же легкими и беззаботными, как княжица в тереме. И Белояра непременно расспросит одну из них, а может, и обеих. Если, конечно, явно одурманенная Лин сможет хоть что-то рассказать. Княжна довела их до дверей, на которые несколько дней назад сама нанесла защитные руны. «Располагайтесь», — с улыбкой сказала она. «Ужин подадут примерно через час в ваши покои. А завтра после завтрака я хотела бы с вами обеими поговорить». Княжицы кивнули. И Белояра снова улыбнулась кончиками губ. Лин первая ушла в комнату, прикрыв за собой дверь. Когда Кая протянула руку, касаясь дверной ручки, Белояра схватила ее за предплечье и пристально посмотрела в глаза. «Ты ворожея». Она не спрашивала, утверждала. А заметив, как Кая испуганно вздрогнула, усмехнулась. «Необученная, а силу использовала. Знаешь, что за это бывает?» Кая замотала головой, и Белояра, чувствуя, как поднимается в ней злость, чуть сильнее сжала пальцы, отчего княжица тихо вскрикнула. Княжна наклонилась к ней и тихо вкрадчиво сказала. «Когда необученная княжица решает использовать силу, она совершенно не умеет ни контролировать ее, ни прикрывать свечение, идущее от каждой ворожеи. Это привлекает лордов. Они идут за маленькими ворожеями долго-долго, пока те не войдут в пору, а потом забирают к себе сначала все, что им дорого, а затем и их самих». Белояра слегка приукрасила, сказав Кае про дорогих людей, но и сделала это сознательно. Только так можно было заставить непослушных княжец перестать использовать силу без наставниц. «А еще я вижу на тебе метку иной крови. Откуда она у тебя?» Белояра слегка прищурилась, склонила голову к плечу, ожидая ответа. «Это долгая история», — дрожащим голосом ответила Кая. Она зябко повела плечами и смущенно посмотрела на Белояру. «Если княжна позволит, я бы хотела рассказать об этом завтра». «Некоторые ответы лучше было бы услышать сегодня», — пробормотала Белояра, отпуская руку княжицы. Отчего-то на душе княжны было неспокойно. «Лорд, которого вы с Лин видели, он касался вас?» Заметив, как Кая невольно вздрогнула всем телом, Белояра пожалела, что задала этот вопрос. Наверняка воспоминания о произошедшем были еще слишком свежи в памяти княжицы, а на дворе все таки стояла ночь. «Там, в лесу», — сдавленным голосом начала говорить Кая. «Лорд не успел коснуться ни меня, ни Лин, но кто-то увел ее на закате. Никто не знает, что с ней было до того, как старая Энни нашла Лин». «Старая Энни? Она сейчас в имении князя Агрона находится?» «Нет, она уехала незадолго до случившегося в лесу и больше не возвращалась». Белояра задумчиво кивнула. Зная силу ворожей, было неудивительно, что, угасая, они уходили от людей. А глядя на Каю, княжна поняла, что старая ворожея успела как-то передать той свою силу. Иначе она не смогла бы так просто одолеть лорда. «Хорошо», — вздохнула Белояра. Усталость навалилась на нее каменной плитой. «Думаю, тебе нужно отдохнуть. Завтра к вам придут чернавки, помогут собраться к завтраку». «Спасибо, княжна». Кая поклонилась ей и ушла в выделенные покои. Когда за княжицей закрылась дверь, Белояр вздрогнула. Гнетущее чувство надвигающейся беды давило на плечи. Она потерла виски, пытаясь собраться с мыслями, огляделась по сторонам, посмотрела на окружающее пространство взглядом ворожеи и заметила вдруг на стене возле двери Лин какое-то слабо мерцающее пятно. Подошла ближе, почти утыкаясь носом в стену, и резко отпрянула, почувствовав за спиной силу лорда. Белояра обернулась рывком, едва не запутавшись в юбках, и столкнулась взглядом с длинной темной тенью, висящей под потолком. «В моем доме я хозяйка», — кошкой зашипела княжна, подобравшись. Кончики пальцев заколола от силы, готовые вот-вот сорваться и полететь в сторону тени. «Убирайся!» Услышав тихий, отдающий эхом в ушах смех, Белояра похолодела. «На этой земле я хозяин», — различила она вкрадчивый шепот лорда. «А ты, маленькая ворожея, скоро пополнишь собой мою коллекцию. Красавица!» Тень шевельнулась, протянула к ней длинные руки. С пальцев Белояры сорвался светящийся сгусток силы и ударил лорду в грудь. Сдавленно охнув, он отшатнулся и снова рассмеялся. «Сильна, сильна. Но отныне путь сюда открыт. Рано или поздно я доберусь и до тебя, и до маленьких ворожей, что ты так рьяно защищаешь. Белояра». Тень лорда медленно исчезала, пока тот говорил. А назвав ее имя, он растаял, будто не было вовсе. Княжна почувствовала, как дрожат ноги. Она накрыла светящееся пятно своей силой, надеясь, что сможет хотя бы ненадолго отвести беду. До завтрашнего утра. После вытащила из волос заколку, острым концом нацарапала три руны. Сначала на двери у Лин, потом у Каи, и с тяжелым сердцем ушла в свои покои, отчаянно надеясь, что все обойдется.